«Чего ты на нас орешь, Гераскин?» — заносчиво ответила Люба. «Мы, что ли, ему пистолет дали?» «Не знаю, не знаю», — Гераскин смотрел угрюмо. «А вообще, ох, как вы мне все надоели! То у них, понимаешь, враг народа, антисоветчик в квартире окопался, по ночам писал, а они ничего не видели, то...» «Ну, писал», — сказал Степан Егорыч. «Мы-то что должны были делать? Сигнализировать вовремя надо было». «Тебе и просигнализировал один. Скот», — ответил Степан Егорыч. «Ты, Степан Егорыч, лучше помолчи», — угрожающе проговорил Гераскин. «Ты у меня вообще под следствием находишься». «Под каким следствием?» — удивился Борька. «Он Игорю Васильевичу в ухо дал», — сказала Люба. «А тот на него Гераскину заявление накатал». «Не только заявление», — ответил Гераскин. «Он и справку из больницы принес. Сотрясение мозга — раз. Раны на лице — два. Ухо опухшее — три. Я обязан принимать меры». «Так раны на лице — это ему жена рожу разодрала», — сказала Зинаида. «И мало разодрала. Я по этой сволочи глаза бы выцарапала». «Зинаида!» — прикрикнул Гераскин. «Так-так», — хищно улыбнулся Борька. «Ну и хорек у нас в квартире завелся, Степан Егорыч, а? Так-так». «Ты тут не такой, не такой», — глянул на него Гераскин. «Ты мне лучше скажи, почему ты в рабочее время дома околачивался?» «Отгул у меня, Гераскин», — опять улыбнулся Борька. «Что ты все на мозоли наступать норовишь?» «Если тебе на мозоли не наступлю, ты у меня обратно туда загремишь, откуда недавно приехал». «Ну ты даешь, Гераскин», — всплеснула руками Люба. «Человек только на свободу вышел, а ты его обратно за решетку толкаешь». «Он давно на свободу вышел», — возразил Гераскин. «Где полгода ошивался и чем занимался, не рассказывает. Был бы я сволочь, я бы давно на него материал в уголовку направил. Понял?» Он опять грозно посмотрел на Борьку. «Так что сиди и помалкивай». «Ох и люди!» — вздохнул Егор Петрович. «Человек застрелился, а они собачатся, как на рынке». И все замолчали. На лицах отразилось некое подобие скорби. «Помянуть бы надо», — вновь вздохнул Егор Петрович. «Хороший был человек». «Ох ты! Кто про что, а вшивый про баню?» — зло фыркнула Зинаида. «Чего он застрелился-то, не пойму», — вздохнула Люба. «Он Сергею Андреевичу помочь хотел, из тюрьмы выручить», — ответил Степан Егорыч. «Да видно, не вышло». «А ты откуда знаешь?» Подозрительно посмотрел на него Гераскин. «Он мне говорил, что собирается по начальству пойти», — сказал Степан Егорыч. «Вот, видно, и сходил». «Стреляться-то чего?» — не поняла Зинаида. «Ну, сходил, не получилось помочь. А стреляться-то зачем? Ничего не понимаю». «И не надо», — сказал Гераскин. «Лучше спать будешь». «Гордый человек был», — раздумчиво произнес Степан Егорыч. «Душа, видать, не выдержала». «Какая такая душа?» — взъярился Гераскин. «Чего душа не выдержала? Ты мне эти разговорчики. Тоже туда захотел, где Сергей Андреевич охлаждается?» «Что ты, Гераскин, все Сергея Андреевича поносишь?» — спросила Люба. «Плохой человек был, скажешь?» «Раз за ним органы пришли, значит, плохой. Наше дело маленькое — не рассуждать, а исполнять и принимать к сведению». «Да лучше его во всем районе не было. Скольких людей лечил, помогал скольким, его все дети по имени знают». «Так-так», — хищно улыбался Борька и качал головой, «так-так». «Ох и квартирка», — снова покачал головой Гераскин и поднялся, пошел из кухни. «Мне с вами по душам говорить ни к чему, а то с вами только на официальном языке протокола можно разговаривать». «Ты другого языка и не знаешь, Гераскин», — вслед проговорил Степан Егорыч. «Давай быстрее свое следствие кончай, а то я заждался». «Закончу, закончу», — пообещал Гераскин. «Тогда по-другому запоешь. Я ведь со следствием этим тяну, и думаешь, почему?» В голосе Гераскина прозвучала обида. «Мне ведь тебя жалко, фронтовик, с двумя славами, и загремел по хулиганской статье, хорошо, да?» «А если этот хмырюга заберет заявление, стало быть, и дела не будет?» — вдруг спросил Борька. «Ты у меня законник, все знаешь. Хрен он его заберет», — вздохнул Гераскин. Он у меня на той неделе спрашивал, почему я тяну с делом. Грозился по инстанциям писать. Ладно, бывайте. «Помянуть Семена Григорьевича не останешься, Гераскин?» — спросил Егор Петрович. «Не по-человечи как-то, Гераскин». «Да?» — обернулся Гераскин и кивнул в сторону коридора. «А он потом на меня напишет, что я с подследственными и вообще со своими подопечными водку распиваю. Нет уж, спасибочки». И Гераскин ушел. В кухне было слышно, как грохнула входная дверь. На кухне воцарилась тишина. Егор Петрович хлопнул себя по коленям и решительно поднялся. «Ладно, давайте сбрасываться. Я схожу, пока магазины открыты». Все разбрелись по комнатам и скоро вернулись, протягивая Егору Петровичу деньги. Кто тридцатку, кто четвертной. «Я с тобой схожу, Егор Петрович», — сказал Борька. «Мало ли, вдруг очередь большая будет». «А ты, значит, без очереди привык», — усмехнулся Егор Петрович. «У меня в десятом все продавщицы знакомые», — тоже усмехнулся Борька. «Ладно, пошли. Зин, пока тут закусон какой-нибудь сварганьте. Картошечки там, селедочка у нас есть». «Сварганим, сварганим. Иди, поминальщик». Они ушли, а все остальные еще некоторое время сидели молча, думая каждый о своем. И настроение у них было подавленное. Пришел на кухню Игорь Васильевич. Никому ни здрасте, ни привет. Поставил на плиту чайник, кастрюльку с водой, почистил несколько картофелин, покидал их в кастрюльку и ушел к себе. Пока он все это делал, все молча наблюдали за ним, молча проводили его взглядами. Когда же его фигура исчезла в коридоре, Степан Егорыч смачно плюнул на пол, тихо выругался. Зинаида встала у своего стола, принялась чистить картошку. «Зин, я бабку покормлю и приду помогать», — сказала Люба и ушла. Пришла с работы Нина Аркадьевна и сразу на кухню. «Мне сейчас во дворе сказали. Это правда?» «Правда», — негромко отозвался Степан Егорыч, дымя прибоем и стряхивая пепел в консервную банку, которая стояла у него на коленях. Затем добавил после паузы. «Нету больше Семена Григорьевича». Губы у Нины Аркадьевны задрожали, на глазах выступили слезы, руки теребили сумочку. Одета она была в теплое пальто с воротником из чернобурки, в теплые боты. «Войну человек прошел, в блокаду выжил, а тут сам себе пулю пустил», — пробормотал Степан Егорыч. «Нет, не понимаю. Умом понимаю, а вот тут...» — он постучал себя кулаком в сердце. «Не понимаю». «Это все из-за моего вурдалака?» — тихо спросила Нина Аркадьевна со слезами в голосе. Зинаида и Степан Егорыч долго молчали. Наконец, видя, что Нина Аркадьевна не уходит, Степан Егорыч сказал со вздохом. «Ты не обижайся, Нина Аркадьевна, но вот ей-богу в толк не возьму. Как ты с ним жила? Зачем? Красивая такая баба, умная, все при тебе. И с таким жлобом подлючим связалась». Он резким движением загасил окурок в банке. «Эх, женщины, женщины! Удивление меня на вас берет». «Ты лучше на себя удивляйся», — не поворачиваясь, обрезала его Зинаида. «А то в чужом глазу соринки видит, а в своем рельса не замечает». Конечно, она намекала на отношения Степана Егорыча с Любой. Бабья память длинна и зла. Конечно, Нина Аркадьевна не виновата. Может, раньше этот Игорь Васильевич и другой был, молодой да красивый. Небось, хорошо заколачивал деньги в эвакуации в Алматии. Вот и упала девка на удалого ухажера, на сытную похлебку и теплый угол, а потом... Потом суп с котом. Разудалый музыкант обернулся свинячей харей, подлым доносчиком, жмотом и сквалыгой. Нет, тут с Любой и сравнивать нечего. Она хоть привела в дом Федора Ивановича, так он же, как ни крути, и добрый, и честный человек. Мухи не обидит, не подлец какой-нибудь, который только на комнату и позарился. Да на что там зариться? 5 человек на 12 метрах. Потому и болела совесть у Степана Егорыча перед Федором Ивановичем. Потому и в глаза ему он не смотрел, стыдился. Вот как-нибудь напьется Степан Егорыч, да скажет Федору Ивановичу все по-честному. Выложит как на духу. Хочешь, морду дай, хочешь, прости. Но уж так случилось, сердцу, конечно, приказать можно, только надолго ли? Будет сердце терпеть, стонать и разрываться. и в конце концов все равно повернет тебя по-своему. А если не повернет, то какой ты тогда человек с горячей кровью? Не человек, а так, робот на подшипниках и полупроводниках. Ах, Люба, Люба, песня ты моя неспетая. Что ж нам делать? Как нам быть, как нам горю пособить? Так думал Степан Егорыч, угрюмо глядя в пол. А Нина Аркадьевна все стояла посреди кухни, теребила сумочку, и оттаивший снег стекал с бот на пол. Вдруг она сказала: «Я на развод подала. В заводское общежитие перееду». «Это какое такое общежитие?» — резко повернулась Зинаида. «Ты в общежитие, а Ленку куда? С собой, конечно, заберешь, да? А эта гнида одна в двух комнатах жировать будет. Ты что, малохольная, Нинка? Ты от него терпела. Добро его, как цепная псина, охраняла. А теперь уйдешь, не солоно хлебавши. Правда, мы, бабы, дуры, сами себя наказываем. А он сюда какую-нибудь потаскуху приведет. Что же делать? Он же эти комнаты получал. И ордер на него». В дрожащем голосе Нины Аркадьевны вновь послышались слезы, но она крепилась изо всех сил. «Да в суд на этого Борова! В суд! И разделят комнаты. В суде таких супчиков видали. Ты мать, у тебя дочь. А у него что? Ковры с хрусталем, шубы норковые. А ты откуда знаешь?» Не смогла сдержать удивление Нина Аркадьевна, потому что про эти проклятые шубы ни она, ни уж тем более Игорь Васильевич никому не говорили. «Я, милая моя, все знаю», — хлопнула себя по бокам Зинаида. «Мои пролетарские глаза сквозь стенки видят. Вот и пусть он энти шубы сам носит, а то по суду тебе определят, продашь да пропьем вместе». Степан Егорыч невесело рассмеялся, покрутил головой. «А что? По суду все имущество поровну разделит. Вот ей шубы-то и присудят. Она их на Ленку оденет и накормит, да и самой еще достанется. Ишь ты, благородная какая! В заводское общежитие собралась, декабристка. Да ты хоть раз в том общежитии-то бывала? Нет. А я, милая моя, с Егором там 2 года промаялась. Врагу не пожелаю. Образованная ты баба, Нинка. А гляжу, дура и все тут». Зинаида разошлась не на шутку, и остановить ее было уже невозможно. Пришли Егор Петрович с Борькой, несли в руках сетки, набитые бутылками и разной едой. Торчали палки колбасы, видны были банки консервов, какие-то кульки и свертки. «Господи!» — всплеснула руками Зинаида, сразу забыв про Нину Аркадьевну. «Да где ж вы денег-то столько взяли?» «Бог послал!» — улыбнулся Борька. А Егор Петрович, наклонившись на ухо Степану Егорычу, жарко зашептал: «Это все Борька платил, слышь, Степан? Откуда у него деньжищ столько? Убей меня, Бог, опять где-то ворует аль грабит. Воли ходи, а?» Неопределенно промычал Степан Егорыч, глядя на Борьку. А тот опять безмятежно улыбнулся, и глаза его были скорее добрыми, чем волчьими. «Надо же помянуть человека по-человечески, Степан Егорыч, а?» Нина Аркадьевна быстро ушла, почти убежала. Она наврала. На развод она еще не подала, только собиралась это сделать. И Игорю Васильевичу еще ничего о своем намерении не сказала. Но сейчас, после страстного монолога, она твердо решила подать на развод и по суду разделить имущество. Эти мысли вихрем пронеслись у нее в голове. Игорь Васильевич собирался на вечернюю вахту, как он выражался. Сверкающий перламутром аккордеон стоял на диване. На полу лежал раскрытый футляр. Игорь Васильевич стоял перед трюмо и повязывал галстук. Нина Аркадьевна разделась и, не глядя на Игоря Васильевича, прошла в другую, меньшую комнату, где жила теперь с Ленкой. Дочери еще не было дома. На столе лежала записка: «Мамочка, я ушла на день рождения к Ане Пивоваровой. Буду дома в 10 часов». Нина Аркадьевна переоделась в халат, повесила жакет, юбку и блузку на вешалку, присела на кровать, прислушиваясь к тому, что делает Игорь Васильевич в большой комнате. Вот он еще раз протирает фланелевой тряпочкой аккордеон, попробовал мехи, пробежал пальцами по клавишам, наконец стал укладывать футляр. Вот он надел пиджак и снова долго вертелся перед зеркальным трюмо. «Как баба!» — беззлобно подумала Нина Аркадьевна. Вот запер на ключ секретер, где хранились деньги и разные драгоценности, которые Игорь Васильевич в разные времена дарил Нине Аркадьевне. Дарил, но они никогда ей не принадлежали. «На черный день не ног», — всегда говорил Игорь Васильевич. «Да куда их надевать-то? Эти брошки да кольца с изумрудами», — подумала Нина Аркадьевна. «На кухню картошку чистить». Теперь же, после памятного скандала, Игорь Васильевич запирал секретарь на ключ и уносил его с собой. Теперь он не доверяет Нине Аркадьевне, а значит и никому.